Глава 20. Большой живот да тощий фалос — вот все, что от него осталось. И знает пасмурное тело, конец развенчивает дело. Вот и все, пожалуй, что мне известно о ташлинском феномене, как пышно поименовал эту эпопейку покойный майор С. Так или иначе, опрометчивое обязательство свое я выполнил в меру своих сил, памяти и суждений. Что еще? Считается, что 29 января 87 года Ким Волошин бесследно исчез. По-моему, никого это не огорчило. Поскольку ни в одном автобусе его не заметили, надо полагать, что он покинул наш город на попутке. Хотя, может быть, я готов и в это поверить, уплыл на облаке или передвинулся каким-нибудь еще более противоестественным образом. Но, скорее всего, думаю, уехал на попутке. Как и следовало ожидать, город успокоился далеко не сразу. Довольно долго еще обыватели жили с опаской, оглядкой и в готовности претерпеть. Масло в огонь подливали кликуши, паникеры и вообще жаждущие популярности, утверждавшие, будто своими глазами видели злокозненного беса вчера, сегодня, неделю назад, причем в самых странных местах, то верхом на трубе райкома, и галушка в зубах, то проезжающим на персональном лимузине нашего мэра, то даже в женском туалете театра. Словом, все это были чепуховые слухи, и возникали они в течение 2-3 месяцев, пока не смешались неразличимо в одно месиво из летающих тарелок, экстрасенсов, ходоков с кладбища, вурдалаков из скотомогильника и так далее. Но была информация вполне достоверная. На другой день после исчезновения Кима Волошина в номере гостиницы «Урал» был обнаружен труп. Человек средних лет с явно семитскими чертами лица, облаченный в отличного покроя костюм, лежал на полу в нелепой позе, словно смерть накрыла его, когда он заглядывал под диван. При трупе оказался паспорт на имя Ильи Захаровича Гершзона, командировка в ташлинскую райзаготконтору и обратный билет на авиарейс Ольденбург-Москва. Покойного доставили к нам в прозекторскую. Моисей Наумович определил время смерти, около 2 суток до обнаружения. Причина смерти — острая коронарная недостаточность. Компетентные люди провели расследование. Выяснилось, что гражданин Герзон отметил командировку в конторе неделю назад и больше там не появлялся, что организации, командировавшей гражданина Герзона, в природе не существует, что паспорт его, хотя и подлинный, но не его паспорт. Еще нашлись свидетели, видевшие гражданина Лже-Герзона дня за 4 до его смерти в Черемушках в компании с пресловутым К. Волошиным. Мы посоветовались с Моисеем Наумовичем и решили с нашей информацией не высовываться. Следствию это бы не помогло, а нервы нам потрепали бы. Вторая достоверная история касается Люси Волошиной. Люся со своей глухонемой дочкой осталось жить в памятной нам квартирке. К чести дома отношение к ней сложилось прекрасное. Возможно, потому что ее сочли околдованной, обманутой и покинутой. Существовала она очень скромно, но не нуждалась. Ее прямо спросили, и она прямо ответила, что беглый муж оставил ей на прожитье небольшой вклад в сберкассе. Дом умилился, злыдень, видно, не совсем совесть потерял, и вопрос на этом закрылся. И никто не упрекал соломенную вдову за то, что не работает, а сидит дома с убогим ребенком. Ей даже кое-что подкидывали из продуктов. Особенно суетилась вокруг нее тетка Дуся. Да и мы с Моисеем Наумовичем, когда наступила весна, заходили иногда с лакомствами для девочки. Как вдруг однажды летом нагрянули к Люсе ее несостоявшиеся свекр и свекровь, родители Тасиного отца, убиенного в Афгане. Нагрянули и потребовали себе внучку, а заодно и внучкину жилплощадь. Но тут возникла тетка Дуся, и начался другой разговор. Сбежались на крик соседки и сходу включились. Под их мощным натиском пожилая пара ретировалась, угрожая прокурорам. И вот что случилось тем же вечером. Несостоявшегося свекра хватил тяжелый паралич, а несостоявшаяся свекровь по пути в отхожее место упала и сломала ногу. Узнав об этом, мы только переглянулись. Лицо у Моисея Наумовича посерело и осунулось. Мое, наверное, тоже. Через неделю Моисей Наумович слег. Я понял, что он умирает. И он понял, что умирает. Я переселил его из районного пансионата к себе, взял отпуск, сидел рядом с ним все последние дни и часы. В 9 вечера 1 июля он сиплым голосом спел: «Авраам, Авраам, дедушек ты наш!» Помолчал и спел: «Чему же вы не просите Пана Бога за нас?» Еще он спел едва слышно: «Нас бы в землю отводили, в нашу землю нас». И он закрыл глаза и умер. Что-то вроде улыбки было на его иссохшем лице, и вот тогда я подумал, что он был рад уйти из мира, где бесы невозбранно разгуливают среди людей. А еще через неделю ко мне в больницу пришла Люся Волошина, Стасей, конечно. Оба аккуратненькие, чистенькие, серьезные. «Мы попрощаться пришли, Алексей Андреевич», — сказала Люся. «Уезжаем совсем». Я спросил, куда. Родственник у нас объявился, вызвал нас к себе. «Что ж, счастливо, Люсенька», — сказал я. Она вдруг оживилась. «А вы знаете, Алексей Андреевич, Тасенька-то моя слышит уже и говорить будто начала. Тася, скажи что-нибудь». Тася пролепетала непонятное, и я выразил восхищение, и они ушли. Конечно, я понял, какой это родственник у них объявился. И хорошо, лишь бы подальше от нашего Ташлинска. А время бежит. Вот уже и лето 89-го катится к концу. Никто не вспоминает про Кима Волошина. Сейчас все больше митинги, да еще водочный вопрос нас портит. И то сказать: давлеет не везло бы его. Вот хоть бы я. В прошлом августе нашего главного, дурака и труса, прибрали, наконец, в облздрав. А главным назначили меня. Теперь в нашей больнице главного дурака и главного труса играю я. Хлопотливая роль, доложу я вам. Что делать? У меня моя Алиса, у меня моя дочка, у меня умный серьезный зять, тоже врач, у меня мой любимый внук Санька, Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Но бродит где-то по нашей планете этот жуткий бес порождения земного ада, психобомба непрерывного действия. А вы знаете, наша сестра-хозяйка гриппа женила-таки на себе Тимофея Басалыгу по прозвищу Нужник. Она лупит его палкой от метлы и ходит получать его зарплату. На этом заканчиваются записки главного врача Ташлинской больницы А.А. Корнакова, выполненные по настоянию майора милиции С., ныне покойного. Записки эти, несомненно, несут на себе печать известной загадочности, но еще более загадочными представляются обнаруженные при них приложения, которые произвольно названы здесь тремя эпилогами. Авторство этих эпилогов установить не удалось.